Матерь Агни-йоги. При систематических усилиях утвердить направление мысли перед отходом ко сну, сны начнут приобретать устойчивость, длительность и законченность, и будут запоминаться легче. Сознание научится выделять фантасмагорию осколков дневного мышления от впечатлений тонкого мира, чтобы позднее начать действовать в нем сознательно. Многое зависит от тренировки. Не следует только форсировать естественный ход развития сознательной деятельности тонкого тела.